Бесило меня, что я в тело дырявого попал, не по понятиям, но тут я лично не виноват, все равно ничего сделать уже не могу, а виновники сейчас и поплатятся. Когда шестеро тех, что были вырублены, начали приходить в себя, я уже закончил с сыном старосты и его дружком, оба тела уже висели наверху, я их на руках поднимал и подвершивал, так что там уже закончила капать кровь, загустела и засохла. Вой стоял страшный, пока я с остальными работал. Кстати, у сына старосты вырвал позвоночник и голову. Да, весь металл я пустил на создание маски, на плечной пушки и пульта управления, но еще на небольшой клинок с лезвием в 10 сантиметров с двусторонней заточкой, металла все же хватило. Ничего из вещей этой восьмерки я не забирал, чтобы не привело ко мне. Да разделся, чтобы не испачкать единственную одежду. Около часа грязной и кровавой работы и все 8 трупов висят наверху. Я бегом пробежался к реке, ниже по течению, тут отмылся, накупавшись, без свидетелей. После чего под маскировкой ксеноса вернулся к месту, где мои следы прерывались, снял маскировку и дальше пробежавшись, уже пошел шагом, оставляя заметные следы. Также в пути оделся, успел высохнуть. Дальше я занялся тем, для чего в лес и пришел, охотой. Добыл местного кроля, разделал хорошо отмытым ножом, запалил костерок и зажарил. До окончания жарки, пусть без соли, не дождался, нарезал полусырое мясо и жадно съел. Всего кроля захомячил в два приема, в первый все мясо пустил на развитие тела, плечи чуть раздались, некоторая мускулатура появилась, но не перебарщивал, чтобы изменения не так заметны были. Все болячки убрал и залечил, массу слегка нарастил, а на второй раз кроля доел. Тут уже мясо хорошо прожарено было, поэтому сытый и довольный направился обратно. По пути я живьем поймал пару куропаток и кроля, связал их, чтобы не трепыхались, в рубаху убрал, и этот узел нес к деревне, нужно продать, куда, мне известно из памяти сынка старосты. Средства нужны, чтобы купить оружие и одежду, обувь сам сделаю, на все конечно не хватит, но начну с чего-то, с припасов, например, купить соль и специи, выгнать из дома этих двух шалав обнаглевших, дела пока есть. Еще хочу глянуть за развитием событий. Вернулся к деревне я где-то часов 4 дня пополудни. Тут, кстати, 24-часовое время, привычное мне. Держа узел с трепыхавшимся грузом повыше, чтобы не замочить, я спокойно перешел речку, надо бы рыбалку устроить, рыба пусть и мелкая, но как я приметил, все же была, штаны замочил. Не страшно, чище будут. Так я пошел по главной улице, оставив дом Ксана, а теперь мой, как наследника, в стороне. Двигался я к постоялому двору. К слову, им и владел староста, но сам там не работал, управляющий наемный этим занимался. Тот был на месте. Сам управляющий из бывших охотников, нога подрана кабаном, не сгибалась, приятель отца Ксана, но особо не помогал. Отец Ксана пришлым считался, с матерью сюда приехали, бежали от хозяина. Кстати, да, мир тут феодальный, землями владеют дворяне, все, кто там живет, их холопы, или крепостные, вот самая близкая аналогия. Потому в большом лесу и находится так много поселений вольников, сюда много беглых бежит, их не выдают. Однако без поддержки семьи выжить тут тяжело, но можно. Семья Ксана не имела такой поддержки. «Давно тебя не было», — буркнул недовольно управляющий. «Все теща твоя приходила, добычу сдавала. Выгоняю я их, сейчас домой приду и выгоню». «Шалавы, а вот это ты молодец», – оживился тот, – «давно пора, что хочешь за живую добычу, вещмешок и килограмм соли, много, полкило, хорошо». При постоялом дворе была лавка, все же деревня стояла на перекрестке трех дорог, связывая несколько деревень и небольшой вольный городок, так что торговцы тут часто бывают, да и сам староста нередко ездит за покупками и товар в лавке имелся неплохой. Я передал добычу повару, тот в две клетки ее убрал, когда надо сам заколет, и отряхнув рубаху, надев ее, заправил под ремень, после чего прогулялся к управляющему. Тот уже сходил в лавку и принес, что я просил, новенький вещмешок литров на 20 и мешочек с мелко дробленной солью. Управляющий прекрасно знал, что Ксан был ограблен, молодчики, чувствуя свою безнаказанность под прикрытием старосты, этого не скрывали, Ксан считался чужаком тут, потому управляющий и не удивился заказу. Закинув лямки вещмешка на левое плечо, я вежливо попрощался и направился к своему дому. Возможно, кто-то удивится, куда я дел нож и маску, но ответ у меня был. На руке у меня находился металлический браслет, на него никто не обратил внимания, хотя я шел с обнаженным торсом. А все просто, браслет был тонким и сливался с кожей по цвету. Чтобы его рассмотреть, нужно присматриваться. Так что никакой магии. Этот браслет был пультом управления лицевой маской ксеносов. Раньше поделка ксеносов носилась на левой руке и была размером от кисти до локтя. Но я доработал их технологию, и пульт вполне уместился на таком небольшом браслете, что плотно охватывал мою кисть. У браслета было 6 граней. Одна грань – экран, вторая – сенсорный пульт управления, и 4 грани свободны. Точнее, одну из 4 я уже задействовал. Помните безразмерные хранилища на магии? Да, с магией у меня не получалось их создать, потому я и бросил все силы в разработку умений создавать такие хранилища с помощью пси-силы. И мне это удалось, не без помощи моего полубезумного напарника. Честно скажу, его идея была перед самой смертью, так что следующие 4 года я и занимался проблемой создания таких хранилищ с помощью пси в одиночестве. Это одна из тех находок, 8, нового направления пси-силы. Правда, в отличие от магии, большие объемы создавать я не мог, максимум кубометр или тонны веса. 4 года пытался решить проблему, увеличить объем, но не успел, бежал, активировав уход. Зато создал, и подзаряжать уже не нужно, сделано раз и навсегда, в отличие от магии. Однако тоже в твердых предметах требуется создавать, сумки не пойдут. У браслета 4 грани, 4 кубовых хранилища могу создать, они в конфликт друг с другом не входят. Однако я только недавно инициировался, каналы воспалены, пси-силой можно пользоваться крайне осторожно, а создание хранилища довольно трудоемкий процесс. Потому после охоты как кролем червячка заморил, посидел час в медитациях, и всю накопленную пси-силу пустил на создание небольшого хранилища. Вышел действительно небольшой, от силы литров на 90. Так что нож, лицевая маска и наплечная пушка отправлены были внутрь. Стоит отметить, что хранилище я развеять не смогу, чтобы создать новое. Оно только уничтожается, вместе с браслетом. Так что одна грань у меня навсегда, ну или на время пользования пультом, остается с таким мелким хранилищем. Остальные максимально возможными сделаю. Еще стоит добавить, что в отличие от магических безразмерных хранилищ, хранилища на пси могут принимать в себя живых существ. Там что-то вроде стазиса. Ничего им нет, для подопытных, включая людей, мгновения проходили. Так-то. Поэтому, когда я покидал постоялый двор, зашел за конюшню, тут свидетелей нет, и убрал вещмешок с солью в хранилище. Взял на всякий случай, если повесит смерть тех 8 на меня, чтобы было с чем уходить. Бойню в деревне я устраивать и не думал, хотя легко всех тут на тот свет спровожу. Я же не монстр какой, всегда только отвечаю или мщу. Добравшись до дома, обнаружил обеих бабенок в избе, отдыхали, сейчас самая жара, сиеста, палит, в огороде не поработаешь. Убедился, что мне ничего не оставили, хотя сами сыты, вон рожи лоснятся, ну и устроил скандал. Мол, раз меня не кормит, то и валите. Взял за шкирку обеих, а те сразу заголосили, я как вынес их во двор, тут же народ на шум начал собираться, и вынеся через калитку на улицу, оформил каждый по пинку, добавив на словах, чтоб больше я вас не видел. Те сразу рванули в сторону постоялого двора, там дом старосты, явно к нему обратятся. Причем, мнение жителей было на их стороне, они как раз не пришлые, родни в деревне хватало, просто на участок и дом мой соблазнились. Отец Уксана справным ремесленником был, отличную избу срубил. Я нисколько не сомневался, что дойдет до конфликта со старостой, терпеть эту парочку рядом не желал, дом уступать захватчикам тоже, они его уже своей собственностью считали, а меня приживалой, так что, что будет дальше, то и будет. А пока те уносились прочь, я закрыл калитку и направился обратно к дому, запер дверь изнутри и стал проводить инвентаризацию, осматривая утвари посуду, в погреб спустился, тот в сарае был, тут небольшие запасы прошлогодних овощей, свежих еще не было. Отобрав местную морковь и лук, картошки, к сожалению, на планете не имелось, но был заменитель, который я за репу принял. Отмыл чугунок, запалил огонь в печи, к сожалению, готовить дома приходилось, почему-то летней кухни рядом с домом не было, а тут зной и жара, ну и поставил чугунок на огонь, в нем 2/3 воды было, на 5 литров чугунок. После этого помыл овощи и стал резать, кухонным ножом, случайно нашел его спрятанным под печкой. Там ниша была, Из хранилища достал тушку потрошенной и ощипанной куропатки, нарезал кусками мяса и отправил в чугунок. Посолил и лук, крупы, к сожалению, нет, соль ли ту свою использовал. Где прячут припасы эти две прошмандовки, я не нашел, да и не искал особо, позже время будет. Я как раз снял чугунок, накрыв его крышкой, пусть суп доходит, когда раздался громкий и требовательный стук в дверь. Волна пси-сканера тут же разошлась, народу на улице хватало, прижимались к ограде участка так, что чуть не завалили его, на двор прошло пятеро, потерпевшие, староста, взял его образ из памяти сына, потому и узнал, и двое крепких охотников, люди старосты, один из них и убил отца Ксана ножом в спину. Войти те пытались, подергали дверцу за ручку, и вот постучались. Вытирая руки чистой холстиной, я нашел два подобия полотенца, но давно не стиранные, засаленные, брать неприятно, а эта тряпица еще ничего. В принципе, бабы были вполне чистоплотны, дом в чистоте держали, видно, что пол недавно мыли, он не крашеный, грязь скребком убирали, работа долгая, тяжелая и грязная. Отодвинув щеколду, я толкнул дверь, та наружу открывалась, и, выходя на крыльцо, поинтересовался, что надо. «В дом не пригласишь», — хмыкнул староста. Тот был от чего-то веселым, присмотревшись, я понял, что тот пьян, точнее не совсем пьян, но выпивший точно. Видимо, его из-за застолья дернули, и тот был вполне благодушен. Однако, то, что тот точно на стороне этой парочки баб, даже сомневаться не приходилось. А шашних сына тот знал, и не возражал, пусть спустит пар молодецкий, да и Ксан считай пришлый, хотя и родился тут, как и прожил всю свою недолгую жизнь. Тут считались местными, если пару поколений прожили. Дорогих гостей бы пустил, а вам делать нечего, говорите тут, что нужно. Да, это была откровенная грубость, но тот проглотил ее, не поморщившись. Мне не нравилось его такое спокойствие, думаю, тот убить меня хочет, и эти две бабы дали ему для этого отличную причину. Точнее, даже не думаю, а точно знаю, он сыну приказал убить Ксана, но тот не торопился, ему нравилось его мучить и издеваться, однако долго это продолжиться не могло, и рано или поздно Ксана бы убили. Если бы тот не малохольным был, давно бы в лесу сам всех перебил. Староста просто решил воспользоваться моментом и вызвать меня в круг. Тут, как в средневековье, были свои законы и правила жизни, назывались они «правда». Правду чтут, за выгнанных мной могут заступиться, родней у них хватает, вызвав меня направешь в круг. Там бой, по договоренности, можно до победы, можно до смерти. Староста подтверждает выбранный бой и судит. Жалоба на тебя, супруга твоя говорит, выгнал ты их с матерью. Хозяйки плохие, еду не готовит, не встречают добытчика как положено. Погнал прочь, лучше жену найду. А чтобы видаки были, говорю, прочь, прочь, прочь. Развожусь я с ней. Сказав трижды прочь, я официально отрекаюсь от жены. Разводы тут простое дело, хотя и редкость. Я вызываю Ксана в круг, за честь моей сестры, сразу сказал один из той двойки, что сопровождала старосту, как будто репетировал. Тот действительно дальний родич бывшей жены Ксана. Готов встать в круг с обоими, указал я на обоих сопровождающих старосты. Бой до смерти. Все, что с бою взято, то свято. Старосту это позабавило. Тот только кинул взгляд на подчиненных, как те подтвердили, что готовы выйти в круг. Сам староста сделал скорбно озабоченное лицо для зевак и со вдохом сообщил, что вынужден подтвердить, раз обе стороны отказываются помириться. Я провел рукой по косяку двери, спаивая двери косяк, чтобы никто в дом не проник, а то знаю я, пока в кругу, всегда найдется кому залезть внутрь. Претендентов двое, бывшая супруга и бывшая теща. Так я и двинул за толпой, провешь в кругу будет проходить немедленно, кто победит, тот и прав. А в дороге я незаметно достал нож, тот с 10-сантиметровым клинком, другого оружия у меня нет, и сунул за ремень, ножен к нему не было. С той восьмерки ничего я не брал, кроме металла, приметных вещей много, а ничего связывать меня с их смертью не должно. Пока мы разминались вне круга, это действительно круг, выложенный камнями, внутри утрамбованная песчаная площадка. Бой с тем оружием, что был при тебе, а на трофеи я рассчитываю, не зря же говорил, что с бою взято. С меня вроде как взять нечего, а с этих двоих, да в принципе тоже, оба в домашней одежде, но ремни неплохие и у каждого по боевому ножу в ножнах. На них я и нацелился, остальное как бонус, кому продать снятую одежду, я знал. как и то, что шансов у противника нет. А вот то, что после боя мне придется уйти, факт, убийства своих мне не простят. В круг обычно вызывают чужаков, или когда совсем припрет и другого способа разрешить проблему нет. Да и бои до смерти большая редкость, обычно до первой крови. Тут, считай, и повода нет, а двоих сразу вызвал, и бой до смерти. Если проще, все уверены, что я так хочу самоубийство совершить. Подслушал разговоры. Это будет шок для всех. Когда подали сигнал, староста уже спрашивал, не хотим ли мы отказаться от решения пойти в круг, и, получив категоричный отказ от всех троих, с трудом скрывая довольство, дал сигнал. Все, как мы вошли, никак правил не существует. В кругу правил нет, или ты, или тебя. Эти двое были опытными охотниками, быстрыми и выносливыми, знали, с какой стороны за нож браться. Даже, похоже, какая-то воинская наука давалась им, но не более. Кинулись те на меня оба, мешая друг другу. Я перекатом ушел в сторону, чиркнув одного под колено, вскрывая артерию. Вскочив, отбежал, и пока один зажимал рану, это был родственник бывшей супружницы, я атаковал второго, убийцу от Саксона. Удары и движения мои были стремительными. Тот пока замахивался, успел получить два удара ножом в печень, потом подрезал сухожилие на руке, отчего нож выпал, и, скользнув за спину, подрезав спинной мозг, отчего того парализовало, я упал рядом и прошипел на ухо: «Как ты отца моего?» После этого чиркнул по горлу, отчего противник начал захлебываться собственной кровью, а я уже уходил от удара второго. Тот наложил жгут выше раны и пытался меня атаковать. Этому подрезал сухожилие на ноге, и как тот упал, ударил в висок, труп. После этого, встав, снял ремни с обоих, подобрал ножи, убирая в ножны, и, дождавшись, пока один из прислуги старосты снимет одежду с трупов, я ясно дал понять, что все трофеи мои, забрал тяжелый узел и направился к купцу. Он сегодня с караваном прибыл. Пришлый, местные одежду в крови знакомых не возьмут, а этот легко, так и оказалось. Обменял он сапоги и одежду на справную, крепкую, походную одежду для меня, без обуви, 2 кило муки и отличную металлическую литровую фляжку. Глянув на нее, сразу вспомнились советские армейские фляжки, очень формой похожа. Пришлось доплатить одним ремнем и одним ножом, не хватало. Я незаметно достал пустой вещмешок и убрал туда полученную оплату. Второй нож пока в хранилище, а вещмешок за спину и к дому. Над убитыми стоял вой, ревели жены и дети, меня провожали разными взглядами, но большинство испуганными. Я показал немалое мастерство владением ножом, и понимающие это оценили. На двери дома следы, пытались вскрыть, осмотревшись, я открыл дверь и зашел внутрь, закрывшись. После этого испек лепешек и поел, суп не горячий, теплым стал, самое то, вкуснятина. Ну вот, как умылся, и полил некоторые грядки, устраиваясь спать, на своей лежанке, я прикинул расклады: завтра придет купец, я ему дом продаю с участком. Тот заинтересовался, но сейчас не об этом, а о том, в какой мир попал. А по деревне стоял вой, нашли тех восьмерых. Охотники обнаружили, что возвращалось с добычей. Одного сразу послали в деревню за подкреплением и изучали следы, так что когда староста прибыл, расклад уже был известен. Кто убил их, никто не понял, как и смог поднять на высоту 100 метров. Нашли трупы только по подсохшим каплям крови, что накапали сверху. Ладно, это дела местных. Я же пока прикину по месту попадания. Мир космической цивилизации. Но тут властвовали маги, потому технологии с магией. Техномагическая цивилизация. Я поначалу даже подумал было, что это потомки империи, которой я дал такие технологии, и я в будущем. Нет, это не так. В общем, тут было несколько государств на магии, что вышли в космос и начали колонизацию обнаруженных планет. Мы, кстати, находимся на циклоне 6. Бывшей небольшой колонии королевства Эрок. Около 600 лет назад вспыхнула война, не с чужой расой, как можно было бы подумать, а между государствами, все они вышли с одной планеты. Как шли бои, сейчас уже неизвестно, планета находилась далеко в стороне от места боевых действий, сюда приходил дальний рейдер одного из противников, уничтожив охранную эскадру, и ушел, но и до него стало приходить меньше судов на планету, пока совсем не прекратились. Так планета оказалась в изоляции. Кто победил, или все проиграли, это все догадки. По уровню технологий, если взять технику Содружества, да любого из миров, то эти цивилизации находились примерно на 4-м, или даже 5-м поколении. Найденный в лесу корабль был из состава охранной эскадры, это был эсминец. Среди находок в медкрыле был обнаружен сейф, его вскрыли, там несколько нейросетей и кристаллы баз знаний, аварийный запас. Что это, местные отлично знали, староста прибрал все к рукам, и не забыл себя и сына, установив сети. Там несложно, установщик на магии, только распаковывается сеть неделю. Сети специализированные, себе староста поставил пилота, и учит базы, считыватель он нашел, рабочий один, с сыном им по очереди пользовались. А вот сыну сеть корабельного техника, тот успел изучать 6 баз знаний, все третьего уровня, не особо высокие. В общем, я попал в мир упадка местной высокотехнической магической цивилизации. Циклон 6, как я понял, дыра дырой. Что раньше, что сейчас, да, с момента как о них забыли, рост населения только шел вверх. Если на момент войны тут едва 20 миллионов граждан проживало, то сейчас смело в 10 раз можно умножать. И улететь не получилось, рейдер не только по системе поработал, но и по наземному космопорту ударил, нет там ничего целого. А после рейдера ни одного корабля или судна так и не появилось в системе. Выжившие смогли восстановить из обломков 2 малых судна, их отправили в метрополию, больше о них не слышали. Что по магам, видимо, не забыли, как инициацию делать, проводит. Магов рождается 1 на 50 тысяч, так что тут на планете они есть, пусть и немного, но обучены крайне низко, знания утеряны. Тут в деревне был свой маг-травник, умер 2 года назад от возраста, пока заполучить нового не смогли, но староста старается найти. Это все, что мне известно по этому миру. Пока тут поживу, дальше видно будет, может слетаю в метрополию, если она еще существует, в чем я сомневаюсь, скорее всего во время той войны все друг друга взаимоуничтожили. А навигационные карты можно найти на борту того эсминца, его особо не разграбили. Староста и учил сына на техника, чтобы тот починил корабль. Посадка аварийной была, эскин сажал, экипаж на тот момент погиб, шансы есть. На этих мыслях я и уснул. Меня так никто и не будил, хотя деревня не спала. Утром сходив за водой, я уже позавтракал, тем же супом, снова лепешек напек, еще горячее убирая в хранилище в запас, то услышал у мостков на реке, где воду набирал от кумушек, что вся деревня ночью не спала. Пытались тела снять с дерева. Староста ревел в голос, сын у него один был, требуя это сделать. А как, с трудом смогли закинуть веревку и подняться, дальше по одному спускали. Только утром закончили, доставили тела погибших в деревню. Про меня не вспоминали, так что я отлично выспался. Воду набрал в деревянные ведра, сделанные из хорошо подогнанных плашек. Как я отметил, тут все такими пользуются, а то воды нет, даже умыться. Как раз закончил приводить себя в порядок, купец с помощником пришел, полусонный, он, оказалось, тоже помогал, однако дело есть дело. Тот осмотрел дом, ему все понравилось, я так понял, лавку свою тут открыть хотел, и мы ударили по рукам, двое соседей стали свидетелями, что хозяину подворья сменился, обоих цена устроила, оплату брал я припасами, 6 мешков с мукой, 5 с крупой, очень похожие на длиннозернистый рис, 2 с сечкой из крупы, похожие на гречку, и мешок соли. Это все. Мне дали сутки, чтобы освободить подворье. Вскоре доставили оплату на одной телеге, я пересчитал мешки, когда их в сарай перегружали, люди купца уехали, а я прошел в дом. Там часть утвари пустил на металл, сделал слитки, да еще перемешал, получился неплохой крепкий металл, из которого я сделал обычный браслет с 8 гранями. Сев в позу медитации, почти 2 часа набирал силы, и всю до капли слил в сделанное хранилище в одной из граней. 96 килограмм объема, маловато, так и я сейчас слабосилок. Снова медитация, и к обеду сделал на браслете 2-е хранилище, тоже около 90 килограмм. Дальше обед, доел наконец суп, и снова в медитацию, еда помогла, больше энергии дала, так что следующая грань стала хранилищем на 100 кило. Решил проверить. Покинув дом, где снова запертый сидел, я прошел к сараю. Интересно, это кто себя таким бессмертным считает? На дверях ворот в сарай были следы попытки взлома, рубить, видимо, не рискнули, шума побоялись. А я створки сплавил с деревом косяка, их не открыть вот так просто. Видимо, воры были, когда я в позе медитации сидел, сканер-то не используешь, потому и остались незамеченными. Убрав преграду, я прошел в сарай и стал заполнять все 3 хранилища. В тот, что 100-килограммовый, отправил мешок соли, он где-то 50 весил, и оба мешка с сечкой, они легкие, по 25 примерно. Как раз все вошло, в два других, по два мешка с рисом, они где-то по 40 килограмм. Все, что осталось из свободного места, забил прошлогодними овощами из погреба, пригодятся. Муку пока не трогал, нужно успеть закончить с хранилищами, чтобы забрать всю оплату за дом. Похоже, спать мне не придется. К вечеру я еще два хранилища сделал, по 110 килограмм. Идея плотно поесть перед медитацией помогла. Я прибрал 4 мешка с мукой, они тяжелые, по 50 килограмм, по 2 на хранилище. Для овощей мало места оставалось, по 10-15 килограмм, не больше. Всю ночь работал, я приготовил еще супу и лепешек напек, и плотно живот набивал перед медитацией. К следующий желудок снова пуст был. Да, суп пустой был, заправить нечем, домашней живности на подворье не имелось, как у других. Куропатка одна была, и я ее уже использовал. За ночь я еще сделал 4 хранилища, все в районе 110 килограмм, там плюс-минус. А так как грани на первом браслете закончились, я сделал второй. Ночью поймал воришек, двое парней, из родственников бывшей супруги Ксана. Тела похоронил на глубине 3 метров в огороде, раздвинул землю, скинул вниз и закрыл. Никаких следов, ни один следопыт не найдет. Я сам бывший вор, но когда грабит меня, приходил в бешенство. А эти 4 хранилища я заполнил. Всю муку убрал, 2 оставшихся мешка, остаток места забивал овощами, их немного оставалось, ну и 3 оставшихся мешка с рисом. Также заполнил все свободное место прошлогодними овощами. Вся оплата в хранилище, мне надолго хватит. Уже утро было, я сидел, снова медитировал. Еще одно хранилище нужно, те, что сделал, все заняты, а это для утвари, посуды, тюфика, одеял, куска тента и всего, что пригодится для жизни на природе. Я уже все приготовил, как раз хранилище сделал, когда услышал шум снаружи, пустил пси-волну и понял, что идут ко мне. Староста всю ночь пил, я поглядывал время от времени, что в деревне творится, сына его готовили к сожжению, тут кладбищ нет, зашивали в мешковину. Тела остальных забрали родственники, тоже готовили. Вот староста с дружками и решил, кто виноват, Ксан, кто же еще, а ту его, все не имется, убить хочет, ведь Ксан один остался не из его людей, кто знал координаты того эсминца. Кстати, пробоину там заварили, чтобы никто внутрь не попал. Впрочем, староста не зря опасается, эсминец меня интересовал, но чисто как источник металлов и навигационных карт, а вовремя я закончил. Сделал хранилище, мигом все, что приготовил, внутрь убрал, вылез через окошко и убежал огородами. Пси-сканер показал, что пришлый купец сумел отстоять свой дом, показывая купчую и созывая видоков соседей, так что все осмотрели, но покинули чужое подворье. Жечь его уже не по правде было. Меня же тут ничего не держало, старосту караулить я не стал. Если судьба сведет нас, то только у эсминца, чему противиться я не стану. Появится там, закопаю. Вот так, переплыв речку, к броду у деревни не выходил, там обнаружат, и углубился в лес, двигаясь прочь от деревни. Возвращаться сюда я не планировал, а планы были, хочу попутешествовать, сначала по планете, потом по планетам бывших государств, что воевали между собой. Надеюсь, планеты сохранились, и я не обнаружу там поля астероидов, все, что от них осталось. Я едва на пару километров в лес углубился, как услышал рядом знакомое стрекотание, от которого кровь стыла в жилах. Есть в нем что-то такое, что на подсознательном уровне на страх давит, или даже на ужас. Мгновенно откатившись в сторону, пуская пси-волну, при этом доставая из хранилища на пульте маску и наплечную пушку, надевая и активируя маскировку, я встал и, глухо ругаясь, начал ловить пересмешника, мелкую птичку дятла, любящая пересмеивать звуки, что слышала. С учетом, что я бегаю по стволам и смогу перепрыгивать с дерева на дерево, не имея тяготения, ловля птички закончилась быстро, свернув твари голову, отбросил тушку и проворчал. Пугать меня вздумала, а вообще стоит задуматься, та действительно издает звуки, что слышала, значит, ксенос тут был, но где-то его слышала. Поди знай, эти дрянные птички не имеют зоны своего гнездования, летают где хотят, и за неделю могут отмахать сотни километров. Лезть той в память бесполезно, вряд ли найду нужное, но за предупреждение, что можно встретить ксеноса, спасибо, а то я что-то расслабился, да и самому стоит его половить, может, добуду в этот раз корабль и новое снаряжение. Пусть я чуть мозги на бок не свернул, изучая основы программирования ксеносов через пульт и маску. Там все это было, но главное разобрался. Тут маги помочь не могли, не их епархия, их самих программированию учить пришлось, но зато теперь разбираюсь, а корабль даст мне больше информации, куда больше, чем обычное охотничье снаряжение ксеносов. Да, думаю, стоит походить по поселениям, узнать, где люди пропадают и не находят ли тела, развешанные по деревьям. А пока маскировку снимать я не стал, спустился на землю, просто спрыгнул вниз и спланировал, ну и двинул дальше. Удаляться от реки я пока не хотел, а двигался к лесному озеру. Судя по виду, там что-то рухнуло и взорвалось, оттого озеро имеет правильные округлые формы. А откопанный там деревенскими мальчишками кусок металла, проданный ими кузнецу, только заинтересовал того. Сам кузнец покупал ранее металл у купцов, что приезжали через деревню, а найдя такой источник металла, стал сам копаться тут. Пряжка на ремне ксена была сделана из металла, также найденного тут. Мне тоже он нужен, потому сюда и шел. Потом вернусь к реке. Хочу сделать запасы рыбы, там же почищу ее, сделав запас на будущее. А то когда еще удастся рыбкой себя побаловать, по пути к озеру, я поймал двух куропаток, подсвинка, спасаясь от разъяренной мамаши на дереве. Трогать ее не стал, у той в выводке еще с десяток свинят, и потом кроля взял, вполне упитанного. У озера никого не было, тут помимо кузнеца копалась ватага подростков, те накапливая металл продавали купцам, а железо хорошо стоило, для них это существенная оплата работы. Почему тут никого нет, понятно, с теми событиями, что были недавно, сейчас все в деревне и стоит запрет детям и подросткам покидать ее территорию. На берегу озера я заколол всю дичь, распотрошил, что-то ощипал или снял шкуру. Ну и все готово к применению, пока убрал в хранилище на пульте управления. Тут на берегу я пообедал, у меня горячая похлебка была, пусть пустая, без мяса, но с лепешками пошла на ура. Все приготовил еще в доме, с собой взял, потом 2 часа медитации сделал новое хранилище на пульте. Вышло в 120 кило. Туда убрал свежеразрезанную добычу, туда же и рыбу буду убирать, это хранилище для мяса и рыбы. У озера пока так никто и не появился, я сам пока медитировал в густом кустарнике скрывался. Поев, желудок снова пуст, а доел похлебку, помедитировал минут 10, набирая сил, я покинул кустарник и стал пси-силой изучать озеро. Да там на дне и склонах берега металла хватало, хотя вокруг тоже немало разбросано было, часть сейчас на деревьях, вросли, когда те тянулись вверх. Тут от озера до деревни по прямой 5 километров, не так и далеко оно, поэтому я часто сканировал все вокруг, чтобы меня не застали врасплох, а сам вытянул из озера телекинезом кусок металла 50 кг весом. Из всех кусков только этот имел такие небольшие размеры, и что я смог выдрать из плена ила. Остальные даже не пытался, я сейчас слабосилок, и они мне не по плечу, слишком крупные фрагменты. ХМ, судя по нескольким пушкам, сильно поврежденным, ранее это был боевой корабль. Левитируя добычу перед собой, с которой еще капало, но металл быстро высыхал, я вернулся в кустарник, удобное там укрытие, и положив добычу на землю, присел рядом. Я все так же использовал маскировку ксеносов, зарядные батареи полны энергии, да и не мешала мне маскировка, и присев у куска, стал творить. Что? Да все из снаряжения, то что я взял из дома, чугунки и противни, для готовки на костре мало годятся, нужны котелки, сковороды разных размеров, крышки ко всему, сутки для хранения готовых блюд, пару фляжек для воды, я там сделаю хранилище для большого объема воды. Знаете, 100 литров воды, когда они нужны, а нет, лучше все же иметь на руках. Начал я со сковородок, все же один котелок на 3 литра, из бывшего имущества ксена, у меня имелся, только вот не совсем удобен, ручки сверху нет, ни на чем его подвешивать, а снизу 4 ножки, позволяя ставить на костер, не совсем удобная схема, переделаю на привычную мне. Сделал я 6 сковородок с крышками, 2 разных комплекта по 3 штуки, одни сковородки глубокие, другие нет. Потом сделал решетку, она на регулируемых ножках, ставится на костер, на нее уже сковородки. Однако я дополнительно сделал кастрюлю с крышкой, она отдельно у меня для выпечки караваев. Все же лепешки, это не полноценные караваи. Потом сделал 2 большие глубокие миски, а для замешивания теста или еще чего. Тут энергии стало мало, снова пришлось медитировать, почти на пустой желудок, но, набравшись сил, продолжил. Переделал котелок Ксана в привычный мне, также 3 литров остался, отдельно крышку сделал. Теперь котелок не имел следов огня и эксплуатации, как новенький. Металл, что я нашел, не сильно подходил для этого дела, но я использовал один чугунок, чтобы провести преобразование в нужный мне металл, на это немало сил нужно, потому изготовление утвари и шло так медленно. Я сделал еще 3 котелка, малый 2 литров, средний 4, и третий 7 литров. Для меня достаточно, еще бы чайник, и посуду сделать, но это позже. Остатки металла я преобразовал в нужный мне материал, и убрал пока в хранилище, куда также убрал всю утварь. Покинув кустарник, я направился к реке, при этом двигаясь вверх по реке. У деревни стоят сети, деревенские рыбку тоже любили, потому поймать ниже по течению рыбку можно, но не так и много, лучше выше по течению пройтись, это дольше, но вернее. Добравшись до места, первым делом отмыл 7-литровый котелок, развел костер, а тут рядом упавшее дерево, высохшие, наломал веток всей силой. Однако подвешивать котел не начало, поэтому потратил время и сделал железную треногу с крючком, куда подвешивается котелок, у него на ручке ложбинка для этого. Вот и подвесил почти полный котел. Дальше преобразовал ветви в разделочные доски, 3 штуки сделал, помыл овощи и начал нарезать. На одной из досок у подсвинка отделил заднюю часть и начал нарезать мясо кубиками. Кости отдельно, на суп пойдут. Промыл рис в одной из мисок, и когда вода закипела, отправил рис в воду, посолив и побегал по лесу, собирая травки, пробуя на вкус. Чуть позже, когда рис впитал воду, разложил мясо, головки чеснока, моркови мелко нарезанной, травки и закрыл крышкой. Да, я делал плов. Рядом с котлом поставил на угли решетку, тесто уже замесил, тесто в кастрюлю, накрыл крышкой и вздохнул, пусть печется. Масла у меня не было, недоработка, я срезал с подсвинка небольшой пласт сала, у него его мало, хотя и упитан, так что в кастрюле растопил сало, смазав дно и стенки, прежде чем тесто выложить, чтобы не подгорело оно. Пока все готовилось, я искупался, отмыл оставшуюся утварь, миски помыл после использования, и продолжил творить, внимательно поглядывая за пловом, пока не понял, что тот готов. Снял с костра, пусть под крышкой дальше доходит. Так и с караваем, проверял вилкой, пока тот готов не был. Рецепт приготовления хлеба прост, с древних времен он особо не менялся. Мука, вода и соль – это минимальный состав, но могут быть добавления для улучшения, немного сахара, или тот же яичный желток. С утварью я не закончил, так что до темноты успел сделать еще чайник 5-литровый, его и подвешивать можно и на решетку ставить. Сделал еще пару кастрюль, 10 шампуров, настоящие, как земные, и полноценную коптильню. У меня на земле такая была на даче, сам любил коптить, потому знал устройство хорошо, оно самодельным было, кузнец сделал. По утвари все, сделал еще 2 кружки, 1 литровая, другая полулитровая, и 4 ложки вилки. С одной стороны глубокая ложка, чтобы черпать побольше, с другой вилка. Удобная вещь. Поел плова, а понравился, да и каравай испекся хорошо, не сырой, нарезал ломтями и второй начал печь, у меня тесто на 2 было. А пока тот доходил, занимался рыбой, да тупо ловил телекинезом и выкидывал на берег, выбирал те, что покрупнее, ну и на доске разделывал. До наступления темноты успел пожарить на свином жире 5 штук на большой сковороде, обваляв их в муке. У некоторых рыб икра была, тоже пожарил. Это на будущее, готовое блюдо убрал в хранилище вместе со сковородой, накрыв крышкой. Я не боялся, что внутри блюдо перевернется и я его потеряю, в каком виде отправил, в таком и получу. Да, жарил с луком, вполне ничего получился, положил его под конец, так что тот пожелтел, а не сгорел. Завтра сделаю черпак, а то ложкой в тарелку плов накладывать неудобно, да и долго. Тарелки разные и другую посуду, включая солонки и банки для хранения специй. Пусть все из металла, меня это не волновало. А отловил я 30 рыбин, столько было крупных, мелочевка как раз не заинтересовала. Хаем, фляжки так и не сделал, пробормотал я, засыпая на тюфике метрах в 100 от берега. Тут гнуса не было, завернувшись в одеяло. К слову, я так и был в старой одежде Ксана, новую, купленную у купца, пока не надевал. Да и эту пока купался, постирал и высушил на берегу, занимаясь параллельно готовкой. Ладно, утром доделаю. Несмотря на то, что сканер засекал на границе деревенских, явно охотники, следы мои искали, те все же не сблизились с моим лагерем. Особенно вчера вечером опасался, что на запах готовки выйдут, но по счастью не вышли. Утром было желание приготовить кашу, но не было возможности, нужно молоко и сливочное масло. К бывшим своим соседям уже не обратишься, у них что-то вроде коз было, коровы имелись, но редко встречались, придется к другому поселению сходить, в припасах у меня серьезные пробелы. Например, чайник есть, а заваривать в нем нечего, мед нужен, сахар. Кстати, для заварки я нашел неплохое растение, нарвал листьев, пока сушил на разделочной доске, да и замена слабая. Тут имеет хождение нормальный чай, купцы возят, вот его и хочу купить. Почти земной, индийский напоминает, у Ксана был небольшой запас, но я его весь испробовал еще до продажи дома, так что вкус знал. Утром, как проснулся, я умылся, развел на старом кострище огонь, и установив треногу, подвесил котелок, тот что на 4 литра, с водой, и стал варить куриный суп с лапшой. Я замесил тесто, раскатал скалкой, сделал ее преобразованием из куска дерева, потом нарезал ровными линиями ножом, сейчас сохло на разделочной доске, а вместо курицы эту роль снова выполняла тушка куропатки, я ее пополам разделил, остаток теста пустил на выпечку третьего каравая. В этот раз меня нашли по запаху, ветерок гнал волну вниз по течению, кто-то унюхал, но я сразу засек гостей. Как раз сканером проверял окрестности и обнаружил группу в 15 бойцов. Двое вооружены бластерами, видимо с эсминца. Пришлось под маскировкой ксеноса сбегать к ним и попугать, стреляя из наплечной пушки. Потеряв троих убитыми, не стоит лишать деревню боеспособных охотников, остальным дал возможность уйти. Вернувшись к лагерю, я поскорее закончил с запланированными делами. Но уйти все же смог только после обеда, когда на сканере новые метки появились. Уже куда большая группа, да и разделены были загонщики на три группы. Тут похоже все взрослое мужское население деревни. Почти 4 десятка. Что я скажу по своим планам. Пока куриный суп с лапшой готовился, и каравай запекался на углях, я успел сделать для начала 10 фляжек. Да те же советского типа, литровые, и до обеда 2 успел превратить в хранилище, где-то по 100 литров. Из-за небольших горловин заполняя прямо из реки, получалось долго. Почти по полчаса, но зато 200 литров воды с собой имею, остальные на будущее. Помимо фляжек сделал комплект тарелок, черпаков 2 разных размера, утятницу, но она чугунной была, как и крышка, 3 чугунка на ее создание использовал. Впрочем, больше их у меня и не осталось. Разные банки для специй, литровые с завинчивающейся крышкой, солонки, масленку, и под конец сделал тазик, посуду мыть, и обычное на вид жестяное ведро. На нем запасы металла и закончились. Потому я собрался и ушел, как раз вовремя. Загонщики уже окружали мой лагерь на берегу, но я ушел незаметно для них, пользуясь маскировкой. Что ж, с подготовкой я закончил, запас припасов, утвари посуда для походной жизни есть. Осталось докупить часть припасов, масло разное, молоко желательно, специи, сахар, если есть, то и мед. Потому я и бежал в сторону дальнего поселения, ближние оббежал стороной, там Ксана знают, могут уже дойти вести, что меня ищут. За 2 часа я отмахал больше 50 километров, так что соседнее поселение осталось за спиной, а до следующего еще 40 километров. Оно как раз тоже разместились на той реке, где я рыбу ловил. Остановившись, я помедитировал час, еще одну фляжку превратил в хранилище, молоко туда залью, если смогу купить в таких объемах, поел плова и побежал дальше. Сейчас как раз стадо возвращают с пастбищ в деревню, дойка начнется. Если повезет, выкуплю все молоко. Чем платить мне было? А я сделал на продажу 2 десятка деревянных корыт, тазиков, мисок с крышками, банки, тоже с крышками. Все деревянное, сухостой встречался. Для продажи пойдет. Так и добрался до деревни, вовремя, через пару кумушек попустил слух, что скупаю молоко, сметану и домашнее масло, творог, у них же первыми и купил, показав товар, им он очень понравился. Тут такое делают, но куда грубой работы, а у меня еще и узоры под хохлому, красивые. Даже сделал несколько шкатулочек для хранения женской мелочевки, с руками отрывали. Все молоко я пробовал, тут не только на свежесть, мало ли что подольют, и пусть получилась смесь, через воронку заливал во фляжки, возвращая чужую тару, естественно без свидетелей. Весь товар мне сносили в один из сараев, Я его арендовал на окраине, так что принимал, оплачивая своими поделками и прибирал. Творога было где-то с 10 килограмм общий объем. Масла сливочного заметно больше, около 120 кило, разными кусками и разного изготовления. 3 головки домашнего козьего сыра, еще масло для жарки, похожее на льняное, в кувшинах было. Я тут как раз очередную фляжку сделал, в нее масло и сливал, мне его литров 50 нанесли, похоже все что было. Еще бы что купил, но мои поделки закончились, пришлось сбегать в лес и еще наделать. На новую добычу приобрел 6 кувшинов с медом и 2 сотыми полными меда, добрал остатки сегодняшнего молока. Одна хозяйка пироги пекла с рыбой, купил 2. На этом все у населения этого села. Да, это не деревня, тут жителей ближе к 1000. 3 лавки, трактир, 2 постоялых двора. Тут же в лавке я приобрел 4 килограммовых головки сахара и почти 2 кило засушенных листьев чая, того самого. Их тут 3 вида продавалось, я самый дорогой взял, он лучше. У Касана был как раз такой чай. Оказалось, тут и подобие кофе имелось, зернами порадовали, турку я сам сделаю, как и пестик со ступкой, чтобы дробить зерна в порошок, так что купил полмешка. В оплату те же поделки из дерева, второй раз в лес сбегать пришлось, лавочник их вполне спокойно брал, продаст легко. У него же было на продажу 2 кувшина дорогого масла, похожего на подсолнечное. Да не похожего, он и есть. Оба кувшина выкупил. На этом задерживаться в деревне я не стал, все что нужно приобрел, так что с наступлением темноты покинул поселение и побежал прочь. За 10 минут отмахал километров 5, на пси-силе, после чего обустроил лагерь, поел и вскоре уснул. Да, добавлю, что от маршрута к разбитому эсминцу я не отклонился, это поселение по пути к нему было. И еще 2 поселения впереди, куда я планировал заглянуть за покупками, как раз и хранилище для них сделаю. Покупки те же, молоко, сливочное масло, сыр, он мне неожиданно понравился, и остальное, что в долгом пути понадобится. В следующем селе один мужик колбасы отлично делает, надо будет заглянуть к нему. Следующую неделю я был в пути, да, посетил те 2 поселения, делая немалые закупки. В лесу кусок корпуса какого-то судна нашел, только верхнюю часть, остальное утонуло в земле, вросло, так что наделал железных поделок, утварь, ножей. Особенно сковородки расходились, как горячие пирожки, тут такой утвари не было, на железных листах готовили, те самые противни. Все это легко продавал в поселениях, точнее менялось на нужное мне. В пути загонял сикача и косулю, сделал запасы мяса и себе отличные сапожки на толстой жесткой подошве. 2 пары, 1 в запасе. Вот так и добрался до эсминца. Вроде и не торопился, а быстро. Так и скорость передвижения на пси-силе куда выше, чем у обычных людей. Да, в обоих поселениях были маги, в одном так 2, пообщался с ними, выясняя уровень их знаний. Как все печально, но помогать учить их и не думал. Мне это зачем, хотя мог бы многое дать. Подойдя к корпусу эсминца, я осмотрелся, пси-сканер показал, что людей рядом нет, и это хорошо. Тут стоит отметить, что эту неделю я не только на изготовление и создание хранилищ потратил, как и их заполнение, вполне удачное, но и о своем интересе не забывал. Скучно вот так по лесам бегать, в лагере я часто готовкой занимался, чтобы готовые блюда были под рукой и не тратить на приготовление, если на это нет времени, так что все сковороды, котелки, кастрюля и утятница заполнены готовыми блюдами. Даже шампуры с шашлыками, перед этим вымачивал их в уксусе, который также приобрел, пусть всего и 2 крынки, наготовил за эти недели. Закупил 2 десятка кругов копченой колбасы, но я не об этом, а о скуке. У местных кузнецов, или магов, я выкупал неработающие артефакты древних, мусор если проще. Хватило сделать 2 планшета, типа изготовления Империи Солнца, копии и зарядное устройство, ну и наушники, да колонки. 1 планшет в запас, на другой залил музыку и фильмы, так что последние 2 дня, уже не скучал. Ксеноса за время пути так и не встретил, хотя был внимателен, чтобы меня не застали врасплох, но как тропа не длилась, она закончилась, я был на месте. Подойдя к корпусу, найдя место вскрытия, я расплавил этот участок, проделав отверстие, и прошел внутрь. Нужно изучить местные технологии, на данный момент утраченные. Времени в пути хватало, я успел обдумать и принять решение. Восстанавливать эсминец не буду, это староста имел такое желание и надежду, мне же проще сделать тор, Его я хотя бы знаю от и до. Ну а эсминец послужит донором материала. Сейчас начнем с Искина. Он тут вроде один, надеюсь, поделится навигационными картами. Хаем, а староста до мостика так и не добрался. Его люди осмотрели медкубрик, каюты, все вымели из них и ушли. Арсенал и мостик не вскрыты. Да и вряд ли вышло бы их вскрыть хиленьким резаком кузнеца. Следы показали, что не смогли. Следующие два дня я изучал местные технологии. Смог запустить найденный рабочий планшет, подключил его к Искину и понял, что тот стух и давно, так что карт нет. Надо обыскать весь корабль, все носители информации. Может, где есть копии? Эти я и занялся, за пару дней все изучил, вскрывая помещения, интересное откладывал, да все рабочее, на продажу пущу, почему и нет. Нашел запасы команды, не обнаруженные старостой, те по верхам пробежались. Было несколько нейросетей и комплектов баз знаний, тоже можно будет продать. Себе я за несколько часов сделал симбионт императорской семьи Империи Солнца и к нему имплантат пси-усиления. Ну и сразу установил, запустится тот чуть более чем через 2 месяца. Не страшно, подождем. За следующую неделю корпус эсминца постепенно таял, но зато на 8-й день рядом стоял полноценный Тор, все на нем работало, Искин проводил тестирование, я его час назад запустил. Вместе с реактором, корабль как будто только выпущен с верфи, полностью комплектен, синтезировал стержни для реактора, запас немалый, все же энергия и на разгонный двигатель шла, тут не используется топливо биогель, я дополнительно сделал дроидов, уборщика, сервисного, техника универсала и 2 боевых, 1 штурмовой, 2 охранный, 2 спасательных скафандра, 1 техника и боевой, класса штурмовик, так как трюм, пусть и крохотный, на борту все же имелся. Туда большая часть находок с эсминца ушли, не все вместилось, пришлось часть в жилый модуль убирать, зато все забрал. По этой причине и не сделал малую грузовую платформу или аэробайк, особенно последнее желание заполучить имею. Байкер я, это моя суть. Что по запасу воды на борту, то стандартный бак на тонну, тут циркулируемая система, все что из тебя вышло, душ или туалет, перерабатывается, очищается, и снова в бак подается. Тут я отошел от этой системы, что мне не нравилось. Наделал хранилищ воды, совместив их трубками для воды, и теперь на борту 5 тонн воды будет. Надолго хватит. Правда, их еще залить нужно. Я 100 литров пустил в бак, чтобы запустить систему жизнеобеспечения, но этого мало. Да, хранилище я теперь делаю на 200 кило. Расту постепенно, качаю каналы, медитирую, да и работа помогает. Пришлось подождать снаружи еще 3 часа, пока полное тестирование не будет закончено, без полного взлетать я не рискну. Однако все работает, все отлично. Говорю же, перехватчик, как с верфи только-только, новенький, и это хорошо. Покидать планету я пока не хочу, пусть симбионт запустится, с ним проще. А пока пройдя на борт, я стал сдавать Искину знания по пилотированию в ручном режиме, без этого тот не допустит меня к управлению. Говорю же, с симбиантом проще. Да, такие симбианты работают только с теми, у кого императорская кровь, но создавая симбиант, я убрал эту проверку, и у меня работает все нормально. Ранее работало, и тут запустившись, должен заработать. Схема-то отработанная. Корпус эсминца вычищен, там и остались только пустая носовая часть, на постройку Тора ушло 2/3 эсминца, для старосты будет неприятный сюрприз. Закончив сдачу экзамена, я не стал покидать мостик, а так и сидя в удобном эргономичном кресле, поднял перехватчик и полетел к краю большого леса. Надо бы продать часть трофеев, хорошую цену дадут феодалы, местные дворяне, осталось с ними договориться. Да, я был в десантном комбинезоне, создал одежду для космоса, со встроенными скафандрами, из того, что нашел на борту эсминца. Сделал 2 десантных комбиза со встроенными бронежилетами и аптечками, по 2 пилотских, техника, медика и администратора. Удобные штуки, хотя старую одежду я сохранил. Приметив большое лесное озеро, сел на берегу, тут одно место для посадки было, остальное деревьями поросло, нужно воды набрать, но сначала анализ, что за вода. Пусть фильтры есть, вода будет очищена при закачке, рисковать все же тоже не стоит. Вода была в порядке, но набирать лучше в центре озера, где бьют подземные ключи. Там перехватчик и завис в метре над водой, дроиды спустили шланги и пошла неспешная закачка, длившаяся 2 часа. С такими пси-хранилищами все отлично, только пропускная способность небольшая. У берега брать не стоит, там и листья, и иголки, моча животных у водопоя, даже полусгнивший труп какого-то животного, в воде следы разложения. В центре нормально, чистое. Само озеро людей и поселений не имело, хотя довольно крупное. Далеко было от основных торговых маршрутов, прокладывать сюда дорогу явно ленились. Пока же шла закачка, я размышлял. Я уже настроил сканер Тора на поиски ксеносов, да, их маскировка теперь от сканера не поможет. Попытаюсь их корабль поискать, меня интересует та маскировка, что на корабле установлена, потому как личностная, в лицевой маске, это другое. Разные типы, я уже понял это, так что закачаю воду и начну поиски. Заодно хранилище делать, да трюм полный, даже в жилом отсеке вещи сложены, надо убрать пока, освободить, заодно аэробайк сделаю. Все находки с эсминца можно продать местным. Еще в системе наверняка висят остовы тех разбитых кораблей, что райдер тут застал, можно их изучить на предмет находок. Космос отлично все сохраняет. Вот только кому продавать, да и зачем, чего у меня нет, я сам сделаю. Навигационные карты не нужны, пусть устаревшие на 6 веков, но они у меня есть, на свой эскин пока не заливал. Языки разные и программы. Карты на местном языке, эскин у меня на языке Джори. Нужно провести адаптацию разных программ, работа несложная, сделаю. А нашел копию карт в каюте навигатора, во встроенном в стол компе. Когда каюту обыскивали люди-старосты, они, видимо, и не подозревали о его наличии. А я подал питание, комп был под паролем, но 2 часа потратил, чтобы сделать программы взлома и готово, комп открыт. А там чего только нет, все скопировал. Да, вопрос интересный, что мне даст продажа этих находок? Что у местных есть, чего у меня нет? Продавать феодалам? Сомнительно. Тут такие законы, если ты не дворянин и оказался на территории какого-то такого феодала, то ты теперь его крепостной, и пофигу всем на твои возражения. Торговцы и купцы, что пересекают разные земли, имеют специальную подорожную, с разрешением вести торговые операции в разных землях. Тот купец, что у меня дом Ксана купил, был местным торговцем, такой подорожной у него не было, из свободных он. Как он появится на землях какого феодала, сразу в кабалу попадет, там старшины и старосты своих людей знают, новых сразу примечают, и направляют людей хозяина, а там уже клеймят. Да, такое тут обычное дело, это их работа. Поэтому мои прикидки переодеться под путешественника и попробовать проникнуть в город такого дворянина, или к местным магам, обречены на провал, засекут и сдадут. Подраться я не прочь, но устраивать геноцид служащих, что делают свою работу, как-то не хочется. Можно на перехватчике прилететь и сесть прямо на площади городка. Только не факт, что будут переговоры, а если и будут, не дойдет ли до попытки отбить у меня корабль. Да и что сохранилось с прошлых времен, поди знай. Сбить не собьют, но всякая дрянь может на руках быть и сработать по кораблю. Я уж и не говорю о зенитных ракетах. Да и до момента, пока мой симбионт не запустится, я к феодалам не полечу. Дроиды тот же штурмовой бронескаф без него не работают. Скаф точно, дроидами еще можно вручную через планшет управлять. Подождем пока. Вопрос этот пока не решен, буду думать. Проще по поселениям вольников пробежаться и распродать им такой товар. Оплата стандартная, припасы. Для этого хранилищ нужно наделать, чем и займусь. Только Тор светить не стоит, под торговца буду работать. Ну а пока изучим систему, поищем корабль ксеносов и планету просканируем. Если хищники на поверхности, я их найду. Месяц убил на поиски, нет ксеносов на планете. Чертов дятел. Я отловил парочку похожих, оказалось такое стрекотание, это обычное дело для их вида. Вот подстава. Ладно, хоть не зря время прошло, немало хранилищ сделал, прибрал из трюма все, освободил жилой отсек, наделав запас хранилищ. Сделал аэробайк, металл взял на орбите, сейчас байк в трюме. Костюм высотный полетный к нему со шлемом, внутри электронная начинка, облегчающая управление. Весь фарш. К слову, система практически пуста была, если тут что после боя с рейдером и оставалось, или на планету рухнуло, или с дрейфом разлетелись куда, их по соседним системам искать нужно, что я естественно делать не стал. Пара обломков без дрейфа все же имелись, там и взял что нужно, металлу для аэробайка, и несколько уцелевших предметов на продажу. Часть даже починил до работающего состояния. Если в системе и на орбите и была космическая станция, возможно и не одна, то никаких следов я ее не обнаружил. Одним словом, поиски прошли безуспешно, обманули меня. Я чуть геноцид не устроил одного отдельного представителя семейства птиц. На данный момент я спокойно подлетал к одному из крупнейших поселений вольников в Большом лесу, вмещавшим почти 20 тысяч жителей. У вольников в основном небольшие поселения, так что для них это действительно крупный город. Управляет тут выборный совет, никаких старост. По сути, это столица вольных территорий, неофициальная. Сюда торговые караваны из земель феодалов ходят, крупнейший рынок в Большом лесу тоже тут разместился. Посадку я совершил не на площади, а на окраине городка. Тут был берег Руки, зеленые заливные луга, где несколько стад коров паслось, да коз. Вообще это я их так называю, с виду похожи, но все же этими животными не являются. А молоко вкусное дают, я за месяц оценил. А уж сыры. Я стал фанатом местных сыров. У меня тонизирующий эффект во время медитации именно от них бывает, когда бутерброды с маслом делаю, не забыв колбасу. Так что сейчас хранилища на 250 килограмм груза у меня создаются. После посадки, наружу выбрались оба боевика, встав на охрану, и Мискин управлял, нужные программы для этого у него были. Я же пока готовился к выходу. Раз скаф недоступен, да и выходить в этом человекоподобном двухметровом скафе не стоит, народ пугать, поэтому был в десантном комбизе. Что предложить местным, мне было, а вот что предложат мне, чтобы заинтересовать. Припасы я приобрету у горожан, тут глава города и совет не нужны, но им что-то может понравиться из моего имущества, так почему бы и не сторговаться. Например, на эсминце было немало магических приборов и оборудования, но за это время магия ушла, разрядились, может у местных что рабочие на магии есть, я бы взял изучить. Увидим, надеюсь местные меня удивят. А так детей собралось на окраине множество, что глазели на Тор и моих дроидов, а чуть позже и процессия появилась из правителей города. Почти 40 человек, видимо тут еще и уважаемые люди вольного города. Я вышел навстречу, общался на том языке, на котором были программы местных нейросетей. Если проще, это язык древних. К счастью, среди встречающих было двое, что знали его отлично. Это неудивительно, сканер показал, у обоих стояли сети и видимо были изучены какие-то базы. Они и стали переводчиками. Выяснив, что я прилетел на их планету с другой, и тут с торговыми отношениями, сразу заинтересовались, посетовав, что корабль у меня небольшой, много не привез, и сразу стали узнавать номенклатуру товара. Больше всего их интересовало оружие, а еще лучше, его производство. Подумав, я кивнул, мол, могу с этим помочь, чем сразу вызвал немалое к себе расположение этих людей. Сообщил, что маг, мол, сам сделаю. Тут магов особо нет, все равно ничего не поймут. Что ж, будем торговаться. Оказалось, было что местным предложить, я даже удивился и заинтересовался. Один торговец, не местный, из дворянских земель, такой товар предложил, что я сразу в охотничью стройку встал. Правда, в оплату тот запросил свое космическое судно, можно и малое, ну и сети с базами знаний, чтобы им управлять. Судно сделаю, не проблема, сети и базы есть, так что ударили по рукам. Тот оплачивал десятком отличных амулетов, изготовленных древними и рабочими. Один из амулетов, это око позволяет видеть магические потоки простым людям. На него я и нацелился, за него и судно построить не жалко. Вот так дело и пошло. Ох, как пошло.